Мир вам, братья и сестры, друзья. Господь благословенный день создал для своей славы, чтобы народ его мог слышать слово его. Глава 8. Сегодня Евангелие от Иоанна. Иисус говорит народу, что он Христос. Иисус говорит, что из вас есть многие верующие и неверующие. Три категории людей, которые как относятся к нему. И после всех этих разговоров он идет, написано, будем читать с 1 стиха, 8 главу. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал: «И женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Аминь. Такой вот замечательный отрывок из Слова Божия сегодня нам. Смотрите, что делает Иисус. После всех таких тяжелых разговоров, после всех увещеваний, он идет на гору Елеонскую. Он идет для того, чтобы молиться. И это не одно место в этом в Слове Божьем, где написано о том, что Иисус идет на гору Елеонскую молиться. Молился ночами, спал, бодрствовал, не спал, бодрствовал постоянно. И Господь укреплял, давал силы, крепости. Многие говорят: Христос был Богом, да, и аминь, но Он был и человеком. Он жил в нашей немощной плоти и так же само имел нужду в общении с Господом. Так же само имел нужду в общении с Отцом, как и мы сегодня с вами имеем общение. А утром написано, опять пришел в храм и учил. И весь народ шел к нему. Что же такое Христос? Чему Он учил? Он учил Царству Божьему. Он преподавал Новый Завет. Он преподавал Евангелие, благодати. И здесь вот мы видим происшествие, которое подчеркивает, что это Евангелие благодати действительно для всех людей. Независимо, грешник или ты считаешь себя не грешником. Посмотрите, когда он проповедует, книжники и фарисеи, то есть учителя закона, они не успокаиваются, они приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и действительно в законе Моисеевом написано, Господь говорит: истреби зло из среды себя. То есть она должна быть побиваема камнями, убита по закону. И ученики, и все присутствующие в храме смотрят, что же будет со Христом, что же Он скажет. Книжники и фарисеи желали уловить Его. Посмотрите, они желают Его уловить даже в этом, в законе. И что делает Христос? Он говорит: кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Что Христос говорит этими словами нам сегодня, друзья? мы иногда с вами пытаемся из себя построить какого-то праведного человека, но Христос говорит, кто из вас без греха? Слово Божие говорит, да мы все грешники. Он это говорит книжникам, фарисеям, тем, которые считали себя праведными. Он сегодня и говорит нам, которые себя считают праведными, которые считают себя хорошими людьми, так называемые. Он говорит, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень осуждения. Камень осуждения. Первый брось. Кто из вас без греха? И сегодня это слово звучит ко всем нам. Кто из вас без греха? Первый пусть бросит камень в эту женщину. Ну, посмотрите, что происходит. Они, как бы сговорившись, уходят от Христа, уходят от ответа и не берут ни один камень, а начинают уходить от старших и младшими заканчивая. То есть они понимают, что каждый человек грешен. Друзья мои, понимаем ли мы это сегодня, что мы грешники? Что мы пред Богом действительно грешники. И третье, что хотел бы подчеркнуть в этом тексте, это как поступает Христос. Он спрашивает у нее, женщина, неужели никто не осудил тебя? Она говорит, нет, Господи. Он говорит ей, иди, и я не осуждаю тебя, но впредь, не греши. Вот это Евангелие благодати, которое проповедовал Иисус Христос. Иди и впредь не греши. И сегодня многие люди имеют это благословение прийти ко Христу, преклониться пред Ним, предстать пред Ним, как эта женщина, и сказать, «Да, Господь, грешный я». Ведь книжники и фарисеи показали Христу, что она женщина. И мы сегодня показываем миру, показываем друг другу, что мы такие же грешники, если мы этого хотим. Или не грешники. Но если грешники, тогда получаем то, что сказал Христос этой женщине. Иди, я не осуждаю тебя, но впредь не греши. И сегодня Господь говорит нам, как мы с вами проведем этот день, как мы его построим, как мы будем жить в этом дне. Бог говорит, что начало дня всегда начиналось с молитвы у Него. Христос говорит, что я всегда учил в храме и показывал пример, и показал, что все люди грешники. Это Христос показал. Это Христос сказал, что все грешники, все согрешили, все лишены славы Божией. Но Христос дает силу. Но Христос дает сегодня благодать. Друг, если ты желаешь, чтобы Господь сегодня поселился в твоем сердце, стань пред Ним на колени и скажи, Господь, я грешник, я нуждаюсь в твоей спасительной благодати. И пусть Господь благословит нас помнить об этом и не забывать, что мы грешники. Но Господь кровью Иисуса Христа освящает, очищает от всякого греха. Да будет Ему слава Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.